Кэт, скажи откровенно, когда он вернулся из Италии, он сильно мучил тебя разными разговорами? Когда он вылез из самолета, я увидела, что у него наполовину седая голова, я сама бросилась к нему и стала спрашивать, что случилось. Он пробовал застрелиться там, в Италии. Он мне не говорил об этом. А он объяснил вам, почему он не пошел с Гвичалли? Да, он говорил, он был болен. О поездке на рыбную ловлю он вам ничего не говорил? Нет. Ты все еще пробовал выглядеть в ее глазах лучше, чем был? Да, ей самой хотелось этого. Это правда? Да, это правда. Он все чаще лгал мне, но и я лгала себе самой. Я каждый раз хотела убедиться, что он не мог поступить иначе. И это было так незаметно, шаг за шагом, что я уже перестала различать все расстояние, которое он прошел. Я каждый раз видела только один последний шаг. И этот шаг не казался мне ужасным, потому что перед тем был еще один, еще, еще. Это ведь самое страшное, когда, живя с человеком, перестаешь видеть его издали. А тебе не приходило в голову самой уйти от него? Приходило, но я не могла. Когда я начинала задумываться, мне казалось, что он умирает рядом со мной. Как будто из него постепенно выпускают воздух, и он сжимается, сжимается, сжимается. Но только этого никто не видит, кроме меня. Да мне приходило в голову уйти от него, но я не могла. Ты сейчас любишь его? Не знаю. А он любит тебя? Да, но он старается забыть об этом. Так как же он мог бросить тебя? Ну разве вы его об этом не спрашивали? Даже сейчас, когда ты стала старше меня, никак не могу понять. Да как же он мог бросить тебя? Мне сейчас очень стыдно перед тобой, Дик, за то, что я любила его больше, чем тебя. Но это так. Почему ты сегодня пришел к этой женщине? Ах, кому мне было идти? А еще почему? Потому что я любил ее, и она понимала меня. Почему же ты женился на той, которая тебя не любила и не понимала? Я не для этого позвал вас. Вы отвлеклись в сторону. Мы люди, а людям это свойственно. Тем более, что Дик... Хорошо, мы больше не будем вас спрашивать об этом. Но себя я хочу спросить. Почему сегодня, после того, как он 5 лет не был у тебя, ты не выгнала его? Потому что, когда он объяснил мне, почему пришел, мне показалось, что если он этот вечер пробудет рядом со мной, это поможет ему вспомнить прошлое. Ты слышал, что она сказала? Да, и она права. Я знаю, чего вы все ждете от меня. Чтобы я сказал «да». Но я боюсь. Понимаете, боюсь. Боюсь. Опять боюсь. Я не могу больше слышать этого слова. Я лучше уйду. Да, боюсь. Когда мы кончали тот разговор с Тедди, кто-то 2 раза прошел мимо. Никак не могу выбросить из головы. А вдруг нас подслушали? Ну и что? Мне могут не дать улететь. О, это будет хуже всего. Тогда никто не узнает заранее об этом проклятом полете. Если они не дадут мне улететь, значит, они узнали, что я слышал и не рассказал им. Ах, вот что тебя волнует. Ну так беги. Беги туда, я уж не знаю куда. Я плохо знаком с этими делами. Беги и скажи, что Тедди Франк выдал тебе их тайну. И как это он не подумал об этом, имея дело с тобой? Тедди! Мы просим тебя, зайди к нам на минуту. Я очень занят, ребят. Что вам нужно от меня? Я уже все сказал ему. Мы не задержим тебя, Тедди. Всего 2 вопроса. Почему ты решил это сказать? И почему ты решил это сказать ему? Ну, я это решил после того последнего полета, когда русские нас застукали. Почему ты решил именно тогда? Ведь ты давно занимался этими делами. Когда-то давно, еще в начале этих работ, я считал, что в случае чего им там, в России, будет значительно хуже, чем нам здесь. А мы отделаемся сравнительно легко. Но потом я пришел к убеждению, что будет плохо всем. Еще неизвестно, кому хуже. А если так, этого не должно быть. Я никогда не имел дела с русскими. Я не знаю, какие они. Может, они хорошие парни, как о них пишут одни. Может, они ни к черту не годятся, как о них пишут другие. Допускаю и то, и другое. Но как бы там ни было, мы не должны позволить ввязать себя в эту грязную историю. Он говорит, что когда он разговаривал с тобой, кто-то прошел мимо. Он боится, что вас подслушали. Ой, ерунда. Случайный прохожий. Я его заметил не хуже тебя. Ты что, уже испугался? Так испугался, что уже стал думать, не сообщить ли кому-нибудь о вашем разговоре. Неправда, я так не думал. Я просто испугался. Хорошо, ты просто испугался. Он просто испугался. Тедди, ответь на 2-й вопрос. Почему ты решил сказать это именно ему? Да, ты, кажется, сделал неважный выбор. Ну, во-первых, у меня не было никого под руками. А во-вторых, у нас с ним уже давно была еще одна встреча. Он не говорил вам о ней? Нет. Мы с ним тогда выпили немного лишнего. И я ему нарисовал несколько картинок. Как будем выглядеть и мы, и русские, после того, как вывалим друг на друга все заготовленные и у нас, и у них штуки? Он и такие, как он, не прочь тиснуть у себя в газете кровожадную статейку какого-нибудь отставного болвана. Но когда я ему изобразил, как это будет выглядеть на деле, такое уж у меня было в тот вечер настроение, с него сразу соскочил весь хмель. Примерно 1000 хиросим за одни сутки. Вот что это такое будет, сказал я ему. Он понял, что я говорю со знанием дела, это я увидел по его лицу. И вот теперь вспомнил об этом. А тебе не приходило в голову, что он может выдать тебе? Приходило. Но бывают обстоятельства, когда с этим не приходится считаться. Да, я кое-чем рискую. Но я вам отвечу просто. Вот у меня 4 ребят. 3 парня и девочка. Я плохо плаваю. Но если бы кто-нибудь из них тонул, я бы, не задумываясь, кинулся в воду за каждым из 4. А вот теперь они могут погибнуть все 4. Если мы будем продолжать наши идиотские полеты. Я решил прыгнуть. Ну, может быть, об этом можно сказать красивее насчет всего человечества. Но, по-моему, я объяснил вам все, что вы хотели. Спасибо за откровенность, Тедди. Ничего не поделаешь, приходится говорить на чистоту. Когда уходит твой рейс? В 05. Когда мы с тобой говорили, меня беспокоила погода. Но я проверил специально. Циклон прошел мимо, погода будет хорошая до самого Парижа. Вы придете туда точно по расписанию. Да, между прочим, я ведь не забыл, как ты тогда в последний вечер в концлагере подошел к ним вдруг и сказал. Ты помнишь, что ты сказал? Ну ладно, я пошел. В прежние времена он был не самым лучшим парнем на свете, а? Он давно демобилизовался? 5 лет. Но он имеет отношение к службе погоды. Ну, к этой самой. Понимаю. Так как же ты все-таки намерен поступить? Не знаю. До сих пор? Да, до сих пор. Не берите меня за глотку, а то я в конце концов пущу себе пулю в лоб. Это будет величайшая подлость с твоей стороны. Знать то, что знаешь ты, и никому ничего не сказав, пустить себе пулю в лоб, да ты... Ты понимаешь или нет, речь идет о войне. Это зависит не от одного меня. Разумеется, но сегодня. Сегодня это зависит от тебя. Да брось уговаривать его. Пойдем. Подожди. Подожди. Мы не имеем права бросать его сейчас. Ответственность не обязательно падает на плечи самого смелого. Самого честного, самого умного. Бывает, что она падает на слабые плечи. Но рано или поздно каждый должен ответить за себя. Ну, ну что же ты молчишь? Мы сделали бы это вместо тебя, не задумываясь, но мы не можем. Мы умерли, а ты... А я, к сожалению, остался жив, чтобы существовать в этом мире, который сошел с ума и в котором жить... 100 раз труднее, чем в том, в котором жили вы. И я не знаю, как бы сейчас поступили вы, вы, которые тогда были на высоте. Так что ж, значит, вам только и остается сидеть и ждать, когда вам на головы посыпятся бомбы. Нет, если бы я хоть на секунду поверил, что все станут такими, как ты, я бы не пошел умирать за вас. Пошли. Подожди, Дик, не надо унижать его. Послушай, ты помнишь тот вечер в концлагере? Да ничего он не помнит! А ты помолчи! Я мало вмешивался до сих пор, но сейчас не буду говорить я. Неужели ты забыл тот вечер? Нас было 20... разных людей, сидевших в одном бараке. Потому что каждый из нас до этого уже один раз неудачно бежал. Нас свело вместе то, что мы все не хотели смириться. И мы начали рыть подкоп. Мы хотели бежать еще раз. Война подходила к самому лагерю, но мы думали, мы имели на это основание, что в последнюю минуту нас захотят уничтожить. Мы рыли подкоп и по нашим расчетам уже вывели его за проволоку. Нам оставалось 10 метров, чтобы знать это наверняка. Ты помнишь это? Помню. И мы выбивались из сил, чтобы поскорее кончить с этой работой. Но Шрайбер, тот самый Шрайбер, который сидит сейчас в тюрьме, и который тогда был дежурным надзирателем, задержал меня после поверки и шепнул, что коменданту приказано сматывать лагерь. И что он перед этим на рассвете решил расстрелять наш барак. Шрайбер стиснул мне руку и сунул вот этот пистолет, чтобы мы не умерли, как бараны. Ты помнишь это? Помню. Ты помнишь, как мы сидели и говорили об этом? И как после всех разговоров решили, что Дик, он и я пошлем записку через надзирателя и попросим вызвать нас в комендатуру для важного сообщения, и что мы там сделаем все, что можно сделать с одним пистолетом и тремя парами рук. А вы, когда начнутся выстрелы и суматоха, попробуйте бежать. Ты помнишь это? Помню. Ты помнишь, как некоторые спорили, ты в том числе, но мы взяли это на себя. Дик был наш старшина. Он был самым сильным из всех нас. А я, ну именно мне Шрайбер сунул этот пистолет, не отдавать же его кому-то другому. Но когда уже все было решено, и половина вас работала в подкопе, прорывая ход вверх и каждую минуту боясь, чтобы не услышали часовые, а мы трое написали записку и ждали, неужели нас не вызовут? Ты помнишь, как ты подошел к нам? Мы ждали, а ты подошел к нам и сказал. Ты помнишь, что ты сказал? Ребята, возьмите меня четвертым. Нам не нужен четвертый. Возьмите меня четвертым. Четверо много. Дик, я прошу тебя. Хорошо, если нас вызовут сразу хотя бы троих. По правде говоря, Дик, мне будет совестно жить. А ты живи так, чтобы тебе не было совестно. Ребята, вы слышали, что он сказал? Мы не возьмем его с собой четвертым, но вы слышали, что он сказал? Да. Ну так выбросьте это из головы, слышите? Слышим, Дик. А вот интересно, клюнут они или нет? Клюнут. Иди сюда. По правде говоря, меня здорово тронуло то, что ты предложил, хотя это и глупо. Если ты когда-нибудь доберешься домой, разыщи мою девушку. Как? Она сестра Бена Кроу. Ты легко найдешь ее, даже если она куда-нибудь переехала. Ага. Когда я зимой был в отпуску и познакомился с ней, она собиралась переезжать. Расскажи ей обо мне. По-моему, идут. Нет, мимо. Понимаешь, Кэт самая лучшая женщина на свете. Я говорю женщина, потому что, хотя мы и не поженились, но раз мы любили друг друга, она не рассуждала насчет того, что можно до и что после свадьбы. Расскажи обо мне, ей это будет очень важно. Ну, а если полюбишь, это не так уж трудно. Не говори об этом, Дик. Прошу тебя. А почему? Почему не говорить? Мне будет легче знать на том свете, что там, на земле, она осталась, как за каменной стеной, за таким парнем, как ты. Если она будет спрашивать обо мне, расскажи ей. Идут. Эй, вы, трое, вы просили, чтоб вас вызвали в комендатуру? Да. Да. Идите за мной. Прощайте, ребята. Стойте. Закурите. Спасибо, Тедди. Спасибо, Бонар. Возьми. Держи. Пошли. Ребята! Ну-ну-ну. Прощай, Гвичарди. Ван Деккер, вы все-таки пастор. Когда у вас будет свободная минута, помолитесь за нас Богу, если Он есть. Прощайте, ребята. Ну, не скучайте без нас. А ну. Когда меня в конце концов живым швырнет домой война, при встрече вздрогнут мать с отцом, при встрече вздрогнут мать с отцом, и, может быть, жена. Все может быть, все может быть, все очень может быть. Ну а пока, ребята, где нам раздобыть хоть на затяжку табака? Ну а пока, ребята, где нам раздобыть хоть на затяжку табака? А если мне свинцом в лицо последний день хлестнет война? Сидит в кресле. В руках у него фотография. Его боевые друзья. Молодые, веселые. Ребята! И он очнулся только тогда, когда вошла женщина, которую он любил. Ты ничего не слышала? Ничего. Что с тобой? Ничего. Я просто задумался. Ты не заходила сюда? Нет. Ни разу? Нет, что с тобой? Сколько времени тебя не было? Не знаю, наверное, полчаса. Почему ты не выгнала меня, когда я пришел? Садись. Я обещала тебя покормить. Подожди. Ответь мне. Если мне будет плохо, так плохо, когда хуже не бывает, ты найдешь меня? Ты поможешь мне? Это имеет значение рядом с тем, о чем ты сейчас думаешь? Никакого. Для всех других никакого. Да. Я сделаю это. Ты будешь ждать? О чем ты спрашиваешь? Я готова умереть, лишь бы ты сделал это. Я не хочу жить, если ты этого не сделаешь. Пусть будет так. На этот раз я пойду с ними четвертым. А ты не боишься? Я боюсь, но пусть будет. Четвертым.